Вы занялись бы мной, если б я завершил путь. «С вами будет нелегко», — сказала она, окидывая его профессиональным взглядом. «У вас неподходящий возраст для души. Наиболее естественно она проявляется у совсем молодых или очень старых. Конечно, я сделаю, что смогу. По-моему, это очень, очень замечательно — быть поэтом. Но ведь и у вас здесь тоже весьма поэтическое занятие». Он сказал это шутливо, чуть поддразнивая, но она ответила с величайшей серьезностью. «Да, я знаю. Я знаю, что это так. Только бывает, что к концу рабочего дня, когда устанешь, то вдруг кажется, как будто все это недолговечно. И я что хочу сказать, что вот вы и Софи Делмейр Крамп, вы напишете стихи, их напечатают, а может даже прочтут по радио. И миллионы людей их услышат, и, может, их и через сотни лет люди еще будут читать, а мое произведение иногда через несколько часов сжигают. В лучшем случае могут положить в мавзолей, но, знаете, даже там оно портится. Я видела там раскраску, которой нет еще и десятка лет, она совершенно утратила глубину тона. Вот как вы думаете, может это быть великое произведение искусства, если оно такое не вечное? Вам следует рассматривать это как нечто близкое к драматическому искусству, пению или игре на музыкальных инструментах. Да, так я и делаю. Но только в наше время это все можно тоже записать на пластинку, и будет вечное, правда? Об этом вы и размышляете, приходя сюда одна. Только в последнее время. Раньше я просто лежала на траве, думала, как мне повезло, что я сюда попала работать. А теперь вы думаете иначе? Нет, что вы, и теперь, конечно, так думаю. Каждое утро и весь день, пока работаю, просто по вечерам на меня что-то находит. Со многими художниками так бывает, наверное, и с поэтами тоже так бывает иногда, правда? Хорошо, если бы вы рассказали мне о своей работе. Но вы же видели ее вчера. Я хотел сказать о себе и о работе. Что побудило вас этим заняться? Где вы учились? Занимало ли вас в детстве что-нибудь в этом роде? Мне это было бы страшно интересно услышать. «Я всегда интересовалась искусством», — сказала она. «В университете я даже выбрала искусство как второй предмет на целый семестр. Я бы взяла его как основной, но только отец разорился на религии, вот мне и пришлось приобретать специальность». «Разорился на религии?» «Да, на истинном Евангелии. Международная церковь истинного Евангелия, секта, основанная в Лос-Анджелесе в 1918 году проповедницей Эмме С. Макферсон, применявшей в своих пышных богослужениях музыку и световые эффекты. Поэтому меня и назвали Эмме, в честь Эмме Макферсон. Когда отец разорился, он хотел поменять мне имя. Мне тоже хотелось поменять, но это старое, вроде как, прилипло ко мне. Мама всегда забывала, на какое имя мы его поменяли, и опять придумывала новое. А уж как начнешь менять имена, то и не знаешь, на чем остановиться. Нет-нет, да и услышишь какое-нибудь новое, которое звучит еще лучше. К тому же, знаете, честно говоря, бедная мама страдала пьянством. Но потом мы всегда возвращались к Эмме, в промежутках между разными этими модными именами, и, в конце концов, Эмме победила. «А что еще вы изучали в колледже?» «Еще психологию и китайский язык. Китайский мне не очень-то давался, но это все, конечно, были второстепенные предметы, так, для культурного уровня». «Ясно. А какой же у вас был основной предмет?» «Косметик». «О! Ну да, всякие там перманенты, массажи, парафиновые маски, все, чем занимаются в салонах красоты. Но только, конечно, мы еще изучали и историю, и теорию тоже. Я писала диплом на тему «Восточные прически». Вот почему я и занималась китайским. Я думала, он мне поможет, но он не помог. Зато по искусству и психологии у меня в дипломе отлично». И в это время, пока вы занимались искусством, психологией и китайским языком, вы мечтали о покойницкой? Ну что вы, нисколько. Вам это правда интересно? Тогда я расскажу, потому что это действительно довольно поэтическая история. Я закончила колледж в 43-м году, и многие девушки из нашей группы пошли работать на оборону, а меня это нисколько не интересовало. Не потому, что я не патриотка, не люблю свою родину и все такое, а просто я не увлекаюсь войной. Вот и все. Теперь все не увлекаются, ну а я уже в 43-м не увлекалась, поэтому я и стала работать в Беверли Уолдов, в салоне красоты, а только и там нельзя было от этой войны избавиться. Наши клиентки, они будто ничего возвышеннее придумать не могли для разговора, все только про бомбежки по квадратам, а одна там была хуже всех, ее звали миссис Комсток. Она приходила каждую субботу утром волосы подсинивать и укладывать, и я вроде бы ей угодила. Она всегда меня спрашивала. Никто ей, кроме меня, не мог угодить, а только все равно она мне на чай больше 25 центов не давала. У этой миссис Комсток один сын был в Вашингтоне, а другой в Дели. Внучка была в Италии, да еще племянник, какая-то шишка по военной пропаганде, так что мне приходилось... Все про них выслушивать, и я в конце концов стала бояться субботы больше всех дней недели. Потом эта миссис Комсток заболела, ну, я и тогда еще от нее не избавилась. Она посылала за мной, чтобы я ее на дому обслуживала, тоже раз в неделю, но и дома она давала мне только 25 центов на чай, и так же много говорила про войну, хотя уже не так связано. Так вот, представляете, как я удивилась, когда в один прекрасный день вызывает меня мистер Джеб, наш заведующий, говорит: «Мисс Танатогенес, мне даже неудобно вас об этом просить. Просто не знаю, как вы на это посмотрите, но дело в том, что это миссис Комсток, она умерла. И тут пришел ее сын, который из Вашингтона, и он очень хочет, чтобы вы уложили волосы миссис Комсток, как и раньше». У них, кажется, нет ее последних фотографий, и в шелестящем доле никто не знает, какую она носила прическу, а полковник Комсток не может ее описать как следует. Вот я и подумал, мисс Танатогенес, что, может, вы окажете такую любезность полковнику Комстоку и поедете в шелестящий дол, чтобы причесать миссис Комсток, как просит полковник Комсток. Ну... Я просто не знала, что сказать. Я до этого никогда не видела покойников. Отец-то ведь ушел от матери до того, как он умер, если только он вообще умер. А мать уехала на восточное побережье его искать, как раз когда я кончила колледж, и там она умерла. Я никогда не была в шелестящем доле, потому что с тех пор, как мы разорились, мать перешла в новую веру, а они вообще не признают, что смерть существует». Так что я очень нервничала, когда в первый раз шла сюда. А когда пришла, то все оказалось совсем по-другому, чем я ожидала. В общем, вы сами видели, так что вы понимаете. Полковник Комсток пожал мне руку и сказал: «Девушка, вы совершаете поистине прекрасный и благородный поступок». И отвалил мне 50 монет. Потом меня повели в бальзамировочную, и там на столе в своем свадебном платье лежала миссис Комсток. Никогда не забуду, как она выглядела, как преобразилась, иначе это просто нельзя назвать. С тех пор просто не счесть, сколько раз я имела удовольствие представлять людям их незабвенных, и в большинстве случаев они так и говорят: «Ах, они совсем преобразились». Конечно, она еще была бесцветная, и волосы у нее были вроде бы как жидкие, она была такая белая-белая, будто воск, и такая холодная, и... молчала. Я сперва просто не решалась к ней прикоснуться, а потом я помыла ей волосы шампунем и посинила, как обычно, и уложила так, как всегда и укладывала. Кругом кудряшки, кудряшки, а там, где уже редкие, чуть сбила, вроде бы попушистее. Потом, пока она сохла, косметичка стала ее подкрашивать. Она разрешила мне смотреть, и мы с ней разговорились, и она мне сказала, что у них как раз есть место младшей косметички. Так что я сразу пошла к себе в салон и подала мистеру Джеббу заявление, что ухожу. Это было почти 2 года назад, и с тех пор я здесь. — И не жалеете об этом? — Ой, что вы, ни разу, ни вот столечко не жалела. — А что я вам сейчас насчет недолговечности произведений сказала, так это каждый художник раньше или позже о своей работе так думает, правда? У вас так разве не бывает? Они, небось, и платят вам здесь больше, чем в салоне красоты. Да, чуть больше, но зато незабвенные не могут тебе дать чаевых. Так что выходит почти то же. Но я не из-за денег работаю. Я бы здесь и бесплатно с удовольствием работала. Но кушать-то нужно. К тому же сновидец требует, чтобы мы выглядели прилично. И, знаете, мне только просто нравилось обслуживать людей, которые не могут говорить. И только потом я начала понимать, сколько утешения и радости наша работа приносит людям. Как это замечательно! Просыпаться утром и знать, что сегодня ты снова принесешь радость чьему-то истерзанному сердцу. Конечно, моя роль тут очень маленькая, я только подручная у похоронщика, но зато мне выпадает счастье показывать людям конечный результат нашего труда и видеть впечатление. Я и вчера это видела, по вашему лицу. Конечно, вы, англичане, народ где-то невыразительный, но я все равно знаю, что у вас творится в душе. Сэр Фрэнсис преобразился, это несомненно. Только когда к нам в отдел пришел мистер Джой Бой, я как бы по-настоящему начала понимать, что такое шелестящий дол. Мистер Джой Бой, он человек возвышенный и даже где-то святой. С того дня, как он пришел, у нас в похоронном даже атмосфера стала возвышенная. Никогда не забуду, как он однажды утром сказал одному молодому похоронщику: «Мистер Паркс, я хотел бы напомнить вам, что вы не в угодьях лучшего мира». Деннис ничем не выдал, что это название ему знакомо, но ощутил мгновенную, похожую на укол, радость, вспомнив, что в начале знакомства хотел было перекинуть мостик между ними, упомянув мимоходом о своем занятии, а потом передумал. Это бы не было должным образом оценено. И сейчас он лишь взглянул на нее ничего не выражающим взглядом, а Эмми сказала: «Не думаю, чтобы вам приходилось когда-нибудь слышать о них. Это ужасное заведение, где хоронят животных». «Там не поэтично?» «Я никогда не бывала там сама, но мне рассказывали. Они пытаются делать все, как у нас. По-моему, это даже где-то кощунство». «О чем же вы думаете, когда приходите сюда по вечерам?» «Только о смерти и об искусстве», — ответила она просто. «Полу влюблен в целительную смерть». «Что это?» «То, что вы сказали». «Это из одного стихотворения. Сколько раз полу влюблен в целительную смерть, я в юности просил ее в стихах позволить вздоху тихо отлететь, а ныне мне желание, чем всегда, без боли в мрак полночи отойти». Из стихотворения Джона Китса «Ода соловью». «Это вы написали?» Деннис заколебался. «Вам нравится?» «Еще бы! Бесподобно! Я как раз об этом очень часто думала, но только я не могла выразить. А ныне мне желание, чем всегда, и еще вот это, без боли в мрак полночи отойти. Ведь именно для этого и существует шелестящий дол, правда? По-моему, это просто замечательно, сочинять такие стихи. Вы их написали после того первого раза? Они были написаны задолго до этого. Даже если бы написали их в шелестящем доле, даже на самом озерном острове, все равно, бесподобнее не скажешь. А до моего прихода вы тоже что-нибудь сочиняли в этом роде?» «Не совсем». Музыкальный перезвон колокольчиков с прекрасной башни долетел через гладь озера, возвещая о времени. 6 часов. Сегодня я должна вернуться пораньше. А мне еще предстоит закончить стихотворение. Вы напишете его здесь?» «Нет, дома. Я иду с вами. Мне бы хотелось прочесть его, когда она будет готова. Я вам его пришлю. Меня зовут Эмми Танатогенос. Я живу недалеко, но пошлите его лучше сюда, в шелестящий дол. Здесь мой настоящий дом». Когда они подошли к перевозу, паромщик заговорщически подмигнул Деннису. «Явилась все-таки, а, друг?» — сказал он.